замигали индикаторные лампочки, и на одном из дисплеев замелькали числа. Начался непонятный Митчу отсчет. И тут же на мерное гудение двигателя «Хонды» наложился голос детектива Таггарта. «Нравятся мне эти старые кварталы. Именно так выглядела Калифорния в ее лучшие годы. То есть прослушивались не только комнаты, но и переднее крыльцо». Митч понял, что его перехватили на мгновение до того, как ствол уперся ему в затылок. Митч вздрогнул, но не попытался повернуться к стрелку. Он знал, что толку не будет. За спиной раздался голос. «Брось газовый ключ. Не наклоняйся, чтобы положить на пол. Просто брось». У похитителя, с которым Митч разговаривал по телефону, был другой голос. Митч выпустил дубинку из руки. «Удобнее. Но вот случайно заехал в вашу округу». Незнакомец выключил запись, воспользовавшись, судя по всему, пультом дистанционного управления. «Ты, должно быть, хочешь, чтобы ее изрезали на куски и оставили умирать, как он и обещал?» «Нет». «Может, мы допустили ошибку, выбрав тебя? Может, ты мечтаешь избавиться от нее? Не говорите так». Но незнакомец продолжил. «Большая страховка. Другая женщина. У тебя могут быть причины. Ничего такого нет и в помине. Может, ты с большей охотой поработал бы на нас, если бы мы пообещали убить ее? Нет, я ее люблю. Очень люблю. Еще один такой же фортель, и она мертва. Я понимаю. Пошли обратно. Тем же путем, каким ты сюда пришел». Двинувшись по проходу к первому из окон в южной стене, Митч услышал, как газовый ключ с удлиненной ручкой царапнул по дереву, когда незнакомец наклонился, чтобы поднять его с пола.